Глава 12. Дуэль. Выйдя на следующее утро к завтраку, Чарли с величайшим облегчением увидел, что Манфреда за столом нет. Он по выходным всегда долго дрыхнет, потому что до полуночи не спит, у него в окне свечки горят, видно, — приглушенно объяснил Билли. — А что он делает по ночам? — прошептал Чарли. — Занимается колдовством. Страшным басом пропела Оливия, выразительно выкатив глаза. «А ведь она почти наверняка права», — удрученно подумал Чарли. «Тогда получается, он оставит нас в покое на целое утро», — уточнил он. «Да-да», — успокоил его Билли. «То есть, конечно, все равно надо идти уроки делать. Там же учебники приготовлены и список заданий. Но все равно можно будет болтать и рисовать в волю. Главное, к полудню сделать все задания!» И все трое отправились в королевскую комнату, где их и впрямь поджидал список заданий. С точки зрения Чарли, одно хуже другого. Он только-только успел продраться сквозь половину из них, как вдруг спохватился. «Я же обещал, что в половине двенадцатого буду в музыкальной башне. Фиделио придет и подаст мне знак, что перепрятал ящик». — Ничего, мы тебе прикроем, — бодро заявила Оливия. — Уроки закончил? Нет. Но если не успеешь, придешь и спишешь все у меня. — Спасибо большущее, — обрадовался Чарли. И тут он вспомнил, что не знает, как добраться до музыкальной башни. Ему же не успеть туда к сроку. В этих коридорах 300 лет плутать можно. — Фиделио сказал, что ты меня проводишь, но раз ты меня прикрываешь... «А я тебе карту нарисую!» И Оливия тотчас принялась за дело. Пока Чарли добивал оставшиеся вопросы, то и дело косясь на часы, Оливия проворно набросала план коридоров, которые вели в музыкальную башню. «Разберешься!» Она вручила бумажку Чарли. «Угу!» Чарли внимательно изучил план. «Так, ага, мне надо пройти через последнюю дверь в конце холла!» «Точно!» «Уже почти половина!» — напомнил Билли. Чарли вскочил. «Если кто-нибудь придет, мы скажем, что ты в туалете», — пообещала Оливия. Чарли осторожно высунул нос в коридор. «Ни души!» Он помахал друзьям и шмыгнул за дверь. С помощью набросанного Оливией плана он добрался до холла и помчался к сводчатой маленькой дверце подле главного входа. Сначала Чарли показалось, что старинного вида дверь заперта, и сердце у него упало. Он дернул за большое железное кольцо, служившее дверной ручкой. Раз, другой, третий. И дверца, наконец, поддалась. Чарли вошел в темный коридор и тихонько прикрыл за собой дверь. «Ой, да я же как раз под комнатой Манфреда!» Сообразив это, Чарли двинулся дальше на цыпочках. Темный коридор, выложенный каменными плитами, привел его в пустое помещение на первом этаже башни. Тут Чарли увидел ту самую дверь, через которую Билли, должно быть, и впустил котов. Но теперь она была крепко заперта, а прямо напротив двери начиналась винтовая каменная лестница. Чарли принялся карабкаться наверх, что оказалось не так-то легко. У лестницы не было перил, даже символических. Наконец мальчик очутился в другой пустой комнате, окна которой выходили на площадь перед академией. Чарли выглянул в окно. Фиделио не видать, но может ему, Чарли, просто надо забраться повыше, и тогда будет видно лучше. Чарли двинулся дальше, миновал, не останавливаясь, второй этаж и взобрался на третий. Отсюда открывался вид уже на весь город. Утро стояло ясное и холодное. И вдали над многочисленными крышами величественно вздымался собор, и шпиль его сверкал на солнце. Внизу, по площади, бежали две фигурки. Они миновали фонтан, остановились у подножия башни и замахали. «Фиделио! Ага, он и Бенджамина с собой привел!» Чарли помахал им в ответ. «Неужели Фиделио не удалось перепрятать ящик?» Чарли поднял большой палец и вопросительно пожал плечами. Потом раскинул руки, мол, ну как? Авось они его поймут. Не вышло. Фиделио с Бенжи начали вытворять нечто странное. Бенджамин как будто потянул за невидимый шнур, а Фиделио завел руки за спину и замахал, будто хвостом вилял. «Чего это они?» Чарли помотал головой и пожал плечами. «Бред какой-то!» Двое внизу на площади явно были чем-то взволнованы, но Чарли-то больше волновало, перепрятан ли ящик. Он и так и сяк старался донести до них свой вопрос, и руками в воздухе чертил, и губами шевелил. «Перепрятали! Ящик! Ящик! Перепрятали! Где он?» Все без толку. Бенджамин с Фиделио были взбудоражены чем-то совсем другим. «И чем именно? Я узнаю только к вечеру!» — понял Чарли. «Придется потерпеть, ничего не попишешь!» Он еще разок помахал им на прощание и направился было к лестнице. Но тут где-то внизу под ним послышались шаги. Уж не Манфред ли продрал наконец свои гипнотические и демонические глаза? Этого еще не хватало. Путь к отступлению оставался только один — наверх. Чарли крался на четвертый этаж, и вдруг навстречу ему, откуда-то издали, полилась музыка. Она эхом отдавалась на узкой лестнице. Кто-то играл на фортепиано. Играл очень красиво. Музыка была сложная и переливалась, как звонкий дождь, и каждая нотка сверкала, как росинка в траве, как бриллиант в ожерелье. Чарли двинулся по направлению к музыке. Точно какие-то чары тянули его за ниточку. Не останавливаясь, он миновал четвертый этаж и стал подниматься дальше, но уже медленнее. Ему сделалось как-то не по себе. Чарли понял, что идет помимо своей воли и не в силах остановиться. «Кто его знает, что там такое на верхушке башни?» — испуганно подумал он. Верхняя комната отличалась от прочих, пустых. Это была полным-полна нотных тетрадей и даже целых книг. Они кипами лежали на полу, а на книжных полках ровными рядами выстроились кожаные переплеты, украшенные именами композиторов. Моцарт, Шопен, Бетховен, Бах, Лист. Некоторые имена Чарли знал, некоторые видел впервые. Звуки фортепиано, лившиеся из-за дубовой дверцы, всплескнулись и смолкли. Чарли робко толкнул дверь и очутился на пороге следующей комнаты, пустой, если не считать инструмента и музыканта. За большим черным фортепиано сидел мистер Пилигрим. Чудаковатый учитель музыки глянул сквозь Чарли. Похоже, он даже не заметил ни приоткрывшейся двери, ни незваного гостя, хотя налетевший сквозняк смахнул с подоконника несколько нотных листков. Чарли замер в растерянности. Потом, как зачарованный, шагнул через порог и прикрыл дверь. Мистер Пилигрим заиграл снова, поглядывая то на клавиатуру, то на небо за окном. Он играл с отсутствующим видом и непроницаемым лицом. Издалека, со стороны собора, над городом разнесся бой часов. Бом-бом-бом! «Полдень!» — сообразил Чарли. «Ой, я же опоздаю! Оливия с Билли, наверное, уже беспокоится! А может, и Манфред уже по мою душу приходил!» Чарли поспешно повернулся, чтобы уйти. Но тут мистер Пилигрим почему-то прервал игру. Он как будто прислушивался к бою часов. Бум! На 12-м ударе мистер Пилигрим встал. Он заметил Чарли и мучительно нахмурился, будто стараясь что-то вспомнить. «Я... Извините, сэр, я заблудился!» — поспешно сказал Чарли. «А вы так играли, так здорово играли! Я заслушался и просто не мог уйти, вот и стоял тут!» «Что?» — спросил мистер Пилигрим. «Заслушался, сэр!» «А-а-а! Извините, я не хотел вам мешать!» — пробормотал Чарли. «Я лучше пойду!» «Погоди-ка!» Странный преподаватель обошел фортепиано и приблизился к Чарли. «Ты кто?» «Меня зовут Чарли Бон, сэр!» «Чарли?» «Да!» В темных глазах мистера Пилигрима блеснул был огонек интереса, но тут же погас. «Вот как!» — негромко отозвался он. «Понятно! Ну, беги!» «Хорошо, сэр!» И Чарли как ветром сдуло. Он скатился по лестнице в два раза быстрее, чем поднимался. К счастью, по дороге в королевскую комнату Чарли никого не встретил, не считая уборщицы, которая усмехнулась, когда он промчался мимо, и почему-то подмигнула мальчику. «Где тебя носило?» — спросила Оливия, как только Чарли ворвался в комнату. «Манфред уже два раза приходил, интересовался, где ты. И что вы ему сказали? Как договаривались, что ты вышел в туалет?» «Два раза!» — в ужасе повторил Чарли. «Ну да, так что на второй раз я ему сказал, что у тебя живот разболелся!» — мрачно добавил Билли. «Только вот не знаю, поверил он мне или как!» Тут появился мистер Палтри, собрал учебники и велел детям идти в столовую. На ланч подали бутерброды с сыром и еще по яблоку каждому. Те из преподавателей, кто дежурил в эту субботу, сидели за учительским столом, но Манфреда с доктором Блуром не было. «По выходным они обедают в западном крыле», — пояснил Билли, — «с миссис Блур и со всем прочим семейством». «А что, Блуров так много?» — удивился Чарли. «Миссис Блур и еще древний-предревний старикашка», — сказал Билли. «Правда, я его не видал, но кухаркин пес мне про него рассказывал». «Похоже, ты много полезного узнал от кухаркиной собаки», — заметила Оливия. «Еще как!» После ланча им разрешили погулять в саду, причем Оливия жаждала непременно подобраться поближе к развалинам. Билли эта затея не вдохновляла, но Чарли обуяло любопытство. «Да ну уже, пойдем, Билли!» — уговаривала маленького альбиноса неугомонная Оливия. «Внутрь мы не полезем, просто побродим вокруг, поглядим одним глазком, и все. Я и в игру-то на руинах еще ни разу не играла». «И я тоже!» — поддакнул Чарли. — И я не играл! — пробормотал Билли. Но побрел за старшими к темным угрюмым развалинам с величайшей неохотой. В высоту обрушенные стены были по меньшей мере 4 метра, прикинул Чарли, и к тому же толстенные. Останки стен виднелись там и сям между деревьев, словно здесь некогда стоял древний город. Вход в развалины представлял собой высокую арку, а за ней начинался двор, обросший мхом, и из него расходились 5 коридоров. Чарли вспомнил про исчезнувшую девочку и содрогнулся. «И что только там происходит?» Оливия поняла, о чем он, и приглушенно заявила. «Ни за какие ковришки не сунусь туда в одиночку, ни на минуточку, ни на секундочку. Как подумаю про эту бедняжку, ужас берет. Говорят, от ее плаща одни клочки остались». «Это был волк», — подал голос Билли. «Волк?» — хором спросили Чарли с Оливией, и глаза у обоих сделались круглые. «Кухаркин пес мне так сказал», — объяснил Билли. «Он никогда не врет. Точнее, он сказал, что это было нечто вроде волка. Оно живет в самой академии, но ночью разгуливает по руинам». Все трое обеспокоенно поглядели в темнеющее вечернее небо, на которое наползали облака. Оливия попятилась и помчалась по лугу, трагически завывая. «О нет, только не это!» Мальчики и припустили за ней. Оливия так смешно мелькала тонкими белыми ножками и так потешно верещала, что они просто покатывались от хохота. Но все трое прекрасно знали, что на самом деле им страшно. Они влетели в академию и тотчас наткнулись на Манфреда. «Карусел, иди собирайся!» — ледяным тоном велел тот. «Бон, за мной!» «Это еще почему?» — воспротивился Чарли. «Потому что я сказал «за мной!»» Чарли так и подмывало дернуть в сторону спален вместе с Оливией. Мама вот-вот приедет и будет ждать его у входа в академию. Неужели Манфред и разрешит ему ехать домой? Он же не имеет права. Хотя, кто его знает? Манфред повернулся и пощелкал Чарли пальцами, как собачки, мол, за мной. Чарли сделал друзьям скорбную мину и двинулся за Манфредом. «Удачи!» — прошептала ему вслед Оливия. Манфред привел Чарли в комнату старост. Сегодня она была пуста, так что Чарли было разрешено сесть в одно из мягких кресел. Сам же Манфред занял свое обычное место за гигантским столом. «Ну что ты прямо оцепенел весь, Чарли?» Улыбка Манфреду решительно не удалась. «Я тебя не съем!» «О, кто тебя знает?» — подумал Чарли, уставившись в пол. «Я просто хочу узнать, куда ты подевал ящик, который тебе дала мисс Ингдью?» «Понимаешь, ящик-то наш!» — мягко, вкрадчиво журчал Манфред. «Меня не проведешь!» — решил Чарли. «Понятия не имею, о чем это ты?» — твердо сказал он. «Имеешь, и еще как имеешь! Но зачем ты запираешься? Ничего хорошего тебе от этого не будет. Более того, ящик доставит тебе уйму неприятностей. Давай же, говори, где он?» Чарли упорно молчал, и Манфред начал стремительно терять терпение. «А ну, погляди на меня, мальчишка!» — рявкнул он. Чарли не сводил глаз с пола. «И сколько ты полагаешь продержаться?» Манфред фыркнул. «Ну-ка, подними глаза! Давай, на секундочку, больно не будет!» Чарли почувствовал, что взгляд его невольно переползает с пола на стол, а со стола на бледное лицо Манфреда. Совладать с собой он не мог. «Если Манфред меня загипнотизирует, мне крышка! Я не устаю и все ему выложу!» И тут Чарли осенило. «А если попытаться перебороть Манфреда?» Посмотреть ему в лицо и попытаться прочесть его мысли. Может, тогда я смогу выпутаться из его чар. И Чарли, набравшись духу, поднял глаза и взглянул в бледное худое лицо, в черные блестящие глаза, и изо всех сил вслушался в мысли противника. Но никаких слов он не услышал, а вместо них возникла картинка. Мужчина за фортепиано. «А ну, прекрати!» — велел Манфред. «Немедленно перестань, Бон!» Но Чарли не сдавался. Он старался удержать картинку перед глазами. И вот он уже слышит музыку, быструю и прекрасную, как журчание ручья. «Я кому сказал? Прекрати!» — взвизгнул Манфред. «Вжик!» Мимо Чарли пролетел стакан с водой и со звонким всхлипом разбился о стену у него за спиной. Чарли вскочил с кресла и как раз вовремя. По воздуху пронеслась тяжеленная книга. Манфред уже схватился за стеклянное пресс-папье, уже замахнулся, но тут дверь распахнулась, и в кабинет вошел доктор Блур. «Что здесь происходит?» — вопросил он. «Ни за что не хочет поддаваться!» — прошипел Манфред. «Он обороняется! Этот мальчишка тоже кое-что понимает в магических поединках!» «Интересно!» — промолвил доктор Блур. «Весьма интересно. Тебе нельзя впадать в такое состояние, Манфред. Я тебя предупреждал. Держи себя в руках!» Чарли покосился на стену. На розовеньких обоях расплывалось большое мокрое пятно, а по спинке кресла, где только что сидел Чарли, ссыпались стеклянные осколки. «Чарльз, тебя ждет мать!» — сообщил доктор Блур. «Быстро, иди собирайся!» «Да, сэр!» С энтузиазмом отозвался Чарли и был таков со всей скоростью, на какую отважился. Билли уже ждал его в спальне, однако он был не один. На полу его койки лежала собака, самая дряхлая собака, какую только случалось встречать Чарли. Она была такая жирная, а коричневая морда у нее была в такую складочку, что ни рта, ни глаз было не различить. Собака тяжело пыхтела, еще бы. Волочь такую тушу несколько пролетов вверх по лестнице из кухни. И еще, она пахла, примерно так, как гнилые овощи, что мама приносила со службы. «А сюда псам можно?» — нервно поинтересовался Чарли, стараясь не вдыхать. «Про нее никто не знает», — отозвался Билли. «Я же почти все выходные сам по себе. Даже надзирательница и та по субботам уезжает домой». Чарли поспешно пошвырял свои вещички в сумку. «Жаль, что в этот раз ты со мной не поедешь. Тут, наверное, по ночам просто жуть». Он поежился. «Да я привык», — сказал Билли. «У меня есть Душка, с ним поговорить можно, нам сегодня есть что обсудить». «Душка?» Чарли обозрел древнее морщинистое существо, пыхтевшее у ног Билли. «Славное имя, правда?» Чарли не стал спорить. Конечно, ему хотелось поглядеть, как Билли разговаривает с собакой, но домой хотелось еще сильнее. Он попрощался с Билли и помчался по бесконечным коридорам и лестницам в холл. И домой, домой, домой.